«За исключением Льва Святого Марка», — откликнулся Конрад. «Это венецианское знамя», — сказал эрцгерцог. «Но ведь это земноводная порода, полудворяне-полукупцы, не посмеет равняться с нами». «Нет, я говорил не о венецианском льве», — сказал маркиз Монсеррацкий, «но о трех идущих львах английского герба. Говорят, что раньше это были леопарды, а теперь они стали настоящими львами и должны главенствовать над зверьми, рыбами и птицами. Горе тому, кто станет перечить им». «А вы это серьезно говорите, милорд?» — спросил австриец, раскрасневшийся от вина. «Вы думаете, что Ричард Английский претендует на превосходство над свободными монархами, его добровольными союзниками в этом крестовом походе?» «Я сужу по тому, что вижу», — отвечал Конрад. «Вон там, в середине нашего лагеря, красуется его знамя, как будто он король, главнокомандующий всем христианским войском». «И вы с этим спокойно миритесь и хладнокровно об этом говорите?» — сказал эрцгерцог. «Нет, милорд», — отвечал Конрад. «Я, бедный маркиз Монсеррацкий, не могу бороться против несправедливости, которой покорно подчинились такие могущественные государи, как Филипп Французский и Леопольд Австрийский. Бесчестие, которому подчиняетесь вы, не может быть позором для меня». Леопольд сжал кулак и яростно ударил по столу. «Я говорил об этом Филиппу», — сказал он. «Я часто говорил ему, что наш долг — защищать ниже нас стоящих монархов против притязаний этого островитянина. Но он всегда холодно отвечал мне, что таковы взаимоотношения между суверенными монархами и вассалами, и что аполитично идти в такое время на открытый разрыв». «Мудрость Филиппа известна всему свету», — сказал Конрад. «Свою покорность он будет объяснять политическими соображениями. Вы же, милорд, можете полагаться лишь на собственную политику. Но я не сомневаюсь, что у вас есть веские причины подчиняться английскому господству». «Мне подчиняться?» — сказал Леопольд с негодованием. «Мне, эрцгерцогу австрийскому, опоре Священной Римской империи, подчиняться этому королю половины острова? Этому внуку нормандского ублюдка? Нет. Клянусь небом, весь стан и все христианство увидят, как я могу постоять за себя и уступлю ли я хоть вершок земли этому английскому догу. Вставайте, мои вассалы и друзья, за мной. Не теряя ни минуты, мы заставим австрийского орла взлететь так высоко, как никогда не реяли эмблемы короля или кайзера». С этими словами он вскочил с места и под бессвязные крики своих гостей и приближенных направился к двери шатра. Затем он схватил свое собственное знамя, развивавшееся перед шатром. «Остановитесь, милорд», — сказал Конрад, делая вид, что хочет помешать ему. «Не нужно поднимать переполох в лагере в такой час. Может быть, лучше еще немного потерпеть, примирившись с английской узурпацией, чем...» «Ни часа, ни минуты дольше!» — крикнул эрцгерцог, и со знаменем в руке, провожаемый восклицаниями гостей приближенных, быстро направился к холму, где развивалось английское знамя. Там он схватил рукой древко, как бы желая вырвать его из земли. «Господин мой, дорогой господин», — сказал его слуга, обнимая эрцгерцога, — «берегитесь, у львов есть зубы». «А у орлов когти», — сказал эрцгерцог, не выпуская из рук древка, но еще не решаясь выдернуть его из земли. «Орел, царь пернатых», — останавливал его слуга, — «а лев, царь зверей на земле. Каждый имеет свои владения, отдаленные друг от друга, как Англия от Германии. Благородный орел не причиняет никакого бесчестия царственному льву, но пусть оба ваши знамени остаются здесь и мирно развиваются рядом». Леопольд выпустил из рук древко и обернулся, ища глазами Конрада Монсеррацкого. Но маркиза и след простыл. Ибо как только он увидел, что надвигается беда, он тотчас же скрылся, выразив присутствующим сожаление, что эрцгерцог избрал столь поздний час после обеда, чтобы отплатить за обиду, которую, как он считал, нельзя было стерпеть. Не видя своего гостя, эрцгерцог громко объявил, что не желает вносить раскол в армию крестоносцев. Он отстаивает лишь свои привилегии и право быть на равной ноге с королем Англии, но не желает ставить свое знамя, которое он унаследовал от императоров своих предков, ниже знамени потомка каких-то графов Анжу. Закончив свою речь, он приказал принести бочонок вина. Под барабанный бой и музыку гости осушили не один кубок в честь австрийского знамени. Их буйное веселье сопровождалось шумом, который переполошил весь лагерь.